Да и другие препятствия охраняли тайник. Удушливая жара, стоявшая в этом запасном стволе, 120 метров опасного спуска. Потом надо было с четверть лье проползти по узкому штреку, и лишь тогда можно было попасть в разбойничью пещеру Жан-Лена, где он собирал наворованные им сокровища. Этьен жил там среди изобилия этих благ. Там оказалась и можжевеловая водка, и недоеденная та, и другая снеть. Куча сена служила превосходной постелью. В этом углу совсем не дули сквозняки. Все время стояла ровная температура, правда, было довольно жарко. Одно оказалось плохо. Грозила неприятность остаться без света. Жан-Лен, опекавший его, действовал осторожно и крепко хранил тайну, радуясь случаю посмеяться над жандармами. Он приносил Этьену всевозможные вещи, вплоть до помады для волос, но никак не мог стянуть где-нибудь пачку свечей. На пятый день Этьен зажигал свет только за своими трапезами. Не мог есть, кусок не лез в горло. Темнота, бесконечная, беспросветная, непроглядная темнота была для него пыткой. Хоть он мог и спать тут спокойно, хоть и был сыт, сидел в тепле, никогда еще темнота так не угнетала его, словно какая-то тяжесть навалилась на него. Вот оно как обернулось. Несмотря на все коммунистические теории, Этьен Лантье ест и пьет краденое. Против этого восставала его щепетильная честность, привитая воспитанием, и он ограничивался сухим хлебом, урезывая себе паёк. Но надо было жить. Его задача выполнена. Он терялся стыдом и раскаянием от того, что недавно напился и вел себя как дикарь. В тот день было так холодно, зуб на зуб не попадал, и так голодно. Он пил эту проклятую водку на пустой желудок, опьянел и стал зверем, кинулся с ножом на Шаваля. Под влиянием алкоголя зашевелилось в его существе что-то неведомое и страшное, наследственная болезнь. Но он действительно проклятое наследство, полученное от многих поколений пьяниц. Раз от одной рюмки спиртного приходишь в выступление и готов зарезать человека. Неужели он станет в конце концов убийцей? Очутившись в подземном убежище среди глубокой тишины недр земных, устав от насилий, он двое суток спал беспробудно, словно наевшееся до отвала, но измученное животное, и отвращение к случившемуся все не проходило. Он чувствовал себя совсем разбитым, во рту была горечь, голова нестерпимо болела, словно после мерзкой попойки. Прошла неделя, Жан-Лен предупредил родителей, но им не удалось прислать свечу. Ему приходилось сидеть без света и даже есть в темноте. Теперь он часами валялся на сене. Какие-то странные мысли одолевали его. Он не ожидал, что они могут у него возникнуть. Но с тех пор, как он занялся самообразованием, читал и приобретал познания, у него развилось чувство собственного превосходства. Уверенность, что по сравнению с товарищами он выдающаяся личность. Ему еще никогда не приходилось столько размышлять. Он задался вопросом, почему ему все опротивило на другой день после исступленного шествия и разгрома. И он не решался ответить на этот вопрос. Он с отвращением вспомнил все то, что было, и низменные вожделения, и грубость инстинктов, и запах нищенских отрепьев, развиваемых ветром. Ведь в непроглядной тьме было мучительно, и все же он со страхом думал о возвращении в поселок. Что за жизнь у этих обездоленных? Спят чуть ли не в повалку, все моются из одной лохани. Подумать тошно. И ни с кем нельзя серьезно поговорить о политике. Существование у них просто скотское. В домах нечем дышать, спертый воздух пропитан запахом жареного лука. Он хотел расширить их кругозор, поднять их умственный уровень, добиться, чтобы они стали хозяевами, ведь тогда они достигли бы такого же благосостояния, как буржуазия, имели бы такие же хорошие манеры. Но как долго этого ждать? Он не чувствовал в себе достаточно мужества, чтобы в ожидании победы голодать и надрываться на этой каторге.